Глава 27. Проходим на кухню. Лина вытаскивает кастрюлю, как оказывается, с щами, и второй ставит на плиту разогреваться. Дианка все еще на моих руках, обнимает и ластится, что-то щебеча. Сна у нее ни в одном глазу. «График сбился», догадываюсь я. «Да», оборачивается на меня Лина в уютном спортивном костюме, на вид таком мягком и плюшевом. «Сегодня переспала свою дневную норму. Последний сон был всего час назад. Такое бывает при переменах». Невольно зависаю на картинке, словно бы смотря на нее со стороны. Я приехал домой после трудного рабочего дня, пересек порог дома, оставив снаружи все переживания и проблемы. Здесь тепло и уютно. Красавица жена разогревает вкусный ужин. Дочь соскучилась и повисла на шее. Идиллия, мать его. Такая реальная и такая осязаемая, что меня под дых бьет. Слишком красиво, слишком круто, слишком... Горько от того, что это все могло бы быть моим, реальным. А не потому, что какой-то мудак решил угрожать этой женщине и моему ребенку. Тяжело выдыхаю. Нет, Илья, и пусть эта шикарная женщина и лапочка, дочка реальна и рядом, твоя правда совсем другая. Твоя правда в том, что проблемы за бортом оставить не получится. Мы как пара, как семья, и есть эти самые проблемы. Они между нами. Как ни парадоксально, только они нас и объединяют. Вот так судьба играет с нами. Лина тактично дает мне время перевести дух и поужинать, забрав дочку и отнеся ее теще, а потом возвращается ко мне. Больше отмалчиваться не получится. Я взял ответственность за их судьбу, и она ждет моих ответов здесь и сейчас. «Поговорили?» «Поговорили!» Отвечаю, делая глоток молча поставленного передо мной ею чая с фразой «Кофе сегодня больше нельзя». Черт возьми, до невозможности приятна эта категоричная забота. «Не извинился?» Я хмыкаю мрачно. «Не извинился». Лина спокойно кивает. Она и так знает ответы на все вопросы. Мы просто проигрываем эту пьесу, потому что так нужно. Потому что сейчас отношения между нами неизведаны до уровня фарса. И для соблюдения этой проформы каждый должен отрабатывать эти роли. «Что теперь будет?» Садится напротив за обеденный стол и поднимает на меня глаза. Испуганная. Я про себя матерюсь. Не хочу, чтобы она боялась. На эмоциях накрываю своей ладонью ее руку на столе. Она вздрагивает и одергивает ее. Его предложения были изначально нереальны, Лина. То, что он предлагает, несовместимо ни с нормальной жизнью в этом городе, ни с превращением его в нечто приличное. Бандюган с нелепыми понятиями, давно отжившими свой век. Он думал, я трухану. Жестко усмехаюсь. Но не на того нарвался. Я не отступлюсь, потому что вижу свет в конце туннеля. Не только он с людьми общался. Мы тоже не лыком шиты. Предложили владельцам точек и магазинов хорошие условия. Будем делать красивые торговые ряды. Презентовали выгодные форматы работы с фабриками напрямую. Если уж речь идет о зимней сказке фестиваля, куда будут съезжаться туристы, то это будут и елочные игрушки, и сувениры, и классные кафе с кофе и красивыми десертами. Людям интересно не то, как Енисею лизнуть, а как зарабатывать больше бабок. Станет этот город привлекательным для туристов, бабки потекут рекой. Маркетинг никто не отменял. Даже скряга под действием эмоций, отпуская проблемы и отправляясь отдыхать, истратит в разы больше того, что обычно тратит. Мы зайдем со всех концов. И гастрономического, и сувенирного, и дизайнерского. Я не буду звать франшизу из Москвы. Дал 2 недели местным на проработку новых проектов. Или брендинг. Кто выплывет и адаптируется, сорвет куш. А кто нет, пусть идут к Енисею дворниками. Коваль меня во всем поддерживает. Он давно пытается сломать эту порочную схему. Во Владимире удалось. Теперь возьмемся за Суздаль. Жаль только, что он тебя сразу об этом не предупредил, с упреком возражает Лина. Я хмыкаю. В ее недовольном тоне считываются нотки досады и волнения. Черт возьми, мне приятно, что это волнение из-за меня. Я поднимаю глаза на жену и слегка улыбаюсь. Все нормально, Лин. Вопрос более комплексный. Не Енисеем единым. Прорвемся. Лина. Я молча слушаю его. Внутри одновременно и восхищение, и страх. Все это прекрасно, вот только совершенно не решает наши личные проблемы. «Что будет с нами?» Спрашиваю тихо и обреченно, нервно сглатывая. Мои эмоции сейчас как при шторме. Кидает то высоко с волнами, то обрушивается вниз. Илья поднимает на меня уверенный взгляд, но я не могу разглядеть в нем тревожность. Такую, какая бывает у мужчины на боевом посту. Реальном боевом посту. «Все будет хорошо, Лин. Дай мне еще пару недель, и все разрулю. Енисей тоже не лох. Он быстро переобуется, когда поймет, что проиграл. Авторитет имеет силу только тогда, когда он в реале, а не на словах. А я его этой самой силы лишил. Теперь он придет ко мне извиняться. И я даже готов выделить ему кусок от пирога. Так сказать, уважить местное понятие. Усмехается он. По телу пробегает холодок. Эти игры взрослых мужчин становятся все опаснее. Не хочу этого. Боюсь. Лин, отвлекает меня Илья от тяжких дум. Могу я тебя попросить об одолжении? Можешь на 2 недели взять отпуск на работе? Если не хватает календарных, за свой счет. Не стоит пока соваться в город. Я бы очень хотел, чтобы вы на это время уехали в Москву. Поживете в нашей квартире, пока я тут все не разрулю. Его слова жалят, как укус. Болезненный, даже ядовитый. Поднимаю на него нервный взгляд. Также нервно усмехаюсь. Дежавю. Чертово дежавю. Одолжение, Илья. Выплевываю в ответ печально. Это не одолжение, а приказ без права выбора. Так только ты умеешь. Он тут же злится, поджимает челюсть. Думаешь, я в восторге от разборок с Енисеем? Лин, я вообще-то когда план реконструкции продумывал, даже не в курсе был, что ты в Муроме живешь. Это все шок и для меня. Я молчу, сглатывая резко наросший ком в горле. Он колючий и хорошо знакомый на вкус. Это тоже из разряда дежавю. Я не перееду в Москву. Режу я категоричностью. Москва мне чужая. Тут мой дом, и я не собираюсь из него сбегать. Хватит, набегалась. Если тебе нужно, ты и уезжай. Думаю, тогда сразу все проблемы решатся. Илья глубоко вздыхает. Смотрит на меня какое-то время. Встает из-за стола. Спасибо за ужин, Лин. Очень вкусно. С нашего развода по-человечески не ел. Я спать. Рано вставать завтра. Он произнес эти слова рутинно, спокойно, потеряв уставшие глаза. Просто встал и ушел. А я так и застыла, совершенно растерянная, опустошенная, снова из-за него оказавшаяся нигде и в золотой клетке. Но была одна существенная разница. Если бы не Диана, я бы ни минуты не провела в этом проклятом доме. Но у меня теперь есть дочь. Его дочь. И потому я буду смиренно делать то, что он говорит, пока все это не закончится.